Глава 41. Подробнее о магии. Ничего удивительного, что к Иванычу мы не поехали сразу же. Старику было чем заняться. А попасть на его горячих помощников не хотелось ни мне, ни Гоше. «Ко мне не поедем!» Наотрез отказался он. «Ко мне тоже!» Добавил я. «В бар?» Хитро прищурился Гоша. «Надеремся?» «Надеремся!» Поддакнул я. «Может, девок снимем?» Протянул он, потом тут же осекся и грубовато расхохотался. «Но я не шучу, а то мало ли чего удумаешь. Хотя подумай, как-то Малина будет себя чувствовать. Хотя какая-то подружайка дала же тебе машину. Она все еще живет с тобой? У тебя явный перебор страха за этот вечер. Буду знать, что если мне захочется с тобой поговорить, то я тебя попросту напугаю до усрачки». Я вздохнул и отвернулся к окну. На самом деле Гоша сейчас был не самым лучшим собеседником, а мне надо было сосредоточиться. Не зря ли я бросил Безила? Почему он решился все мне рассказать? Неужели он не боялся своего начальства? На эти вопросы у меня не было никаких ответов. Даже шансов ответить. Из бургерной я уже ушел, допросить Безила больше было нельзя. А судя по своим действиям, он... Да, на последний вопрос у меня был ответ. Но только в том случае, если весь Безил не был подставой. Я не был бы писателем всяческих боевиков и детективов, если бы не предполагал, что любое действие противника – подстава. Их и в моей жизни бывало предостаточно. Так что подготовиться к этому – святое дело. Но когда вот так вот запросто перед тобой появляется твой противник и выкладывает кучу бесполезной информации, да, я попросту растерялся. Что дала мне встреча с ним? Кроме того, что этот человек сейчас полностью вышел из игры? Ничего. И то, его выход из игры нельзя было назвать абсолютным. Вот завтра он опять помолодеет и вернется к жизни. И даст всем прикурить. Даже такого фантастического продолжения истории нельзя было исключить. По этой простой причине я мог хоть всю дорогу думать, пока мозги не закипят, но так и не прийти к какому-то вразумительному ответу. Двоякость любого ответа на любой из моих вопросов заставляла искать их в самом неожиданном месте, пока я не обнаружил, что Гоша остановился возле бара. Как ни странно, но расположился он в относительной близости к моему дому. Это означало, что я смогу добраться туда и пешком, даже если мы напоримся до крайней степени свинства. «Две водки!» – гаркнул Гоша, уверенный в том, что ее будем мы оба. На стойку беззвучно опустились две стопки, до краев заполненные. «Вот она, живительная влага!» Гоша шумно выдохнул, наклонился к стопке, которую предварительно приобнял тремя пальцами, будто собирался ею креститься, а потом опрокинулся вместе с ней назад. «Ох!» – выдал он, грохнув стопку на стойку. «А ты чего не пьешь?» «Закусить хоть чего-нибудь возьми», – ответил я, вальяжно сев рядом, чтобы получше изучить местный бар. Кто знает, когда и как мне тут придется оказаться еще раз. Без Гоши. «Не вопрос!» Он сделал широкий жест, после чего перед ним появилось несколько закусок взамен на пару купюр. «Угощайся! И не вздумай пропустить первую!» «Я бы предпочел поговорить», — сообщил я, но протянул руку к стопке. «Пей!» Почти в приказном порядке добавил Гоша. Я в один глоток осушил стопку, а потом забросил в рот несколько сухариков. Так себе закуска. Но если Гоша намеревался нажраться, то я планировал удержать его от этого. А теперь поговорим. Ну, давай. Тот развернулся ко мне. Что ты знаешь? Спросил я. А рассчитываешь, что я болтаю, когда пью? Ты болтаешь, когда напуган. Это мы уже выяснили. Ответил я. Так что если бы я хотел, чтобы ты продолжил болтать, мне стоило лишь дернуть ручник на ходу. Тогда бы ты сам болтался где-нибудь. Почти беззлобно заявил Гоша и схватился за вторую рюмку, своевременно поставленную барменом. Я лишь усмехнулся. «Я знаю тебя всего лишь 4 дня». 5! Гоша опрокинул третью. «И ты уже накидываешься». «Ладно, шутка. Я тебя еще не довел до этого состояния». Я попробовал снизить напряжение. «Но ты так неохотно говоришь о магии. Ничего не рассказываешь про Ефимыча. Как будто ничего такого ты никогда не думал. На самом деле работал только за деньги, и не больше. Только знаешь что?» «И что же?» Гоша заел третью стопку и хамовато уставился на меня. «У тебя едва ли не было мыслей о том, чем ты на самом деле занимаешься и во что именно ты влез. Значит, ты наверняка что-то спрашивал и...» «И?» Голос Гоши прозвучал почти угрожающе. «И ты думаешь, что мне, как тебе, взяли и рассказали хоть что-то? Хоть какую-то порцию правды вот так? На первой же неделе работы?» «Возможно. Ефимыч сказал, что уже не раз объяснял». Начал я, немного опешив от напора. «Я почти 3 недели провел в неведении. Я не знал, чем занимаюсь. Со мной не то, что Ефимыч не говорил. Мне даже книжек не дали, по которым я мог хоть что-то понять. А потом...» «Нет, тебе не понять. Пей!» Вторая пошла охотнее. «Так ты не веришь в его магию?» Спросил я. «Я не верю в магию, как в нечто недоступное объяснению. Законы физики, или природы, или вселенной. Они едины для всего». Гоша внезапно притих, а я не решался нарушить его молчание. Следовало дать ему время собраться с мыслями. Для ускорения процесса он накатил снова. «Это тебе так повезло? Не знаю даже, с чего бы вдруг так искать тебя начали. И ведь нашли? Да быстро!» «Стоп, стоп, стоп! Да ну тебя! Заткнись!» — рявкнул я. «Что ты несешь? Кто меня начал искать?» «Не перебивай меня!» — побагровел Гоша. «Щенок! Парни, ну-ка тише!» Бармен подошел ближе к нам, оторвавшись от других гостей. Гоша сказал ему пару ласковых, но и сам тут же затих. Я же отвернулся от обоих посмотреть на тех, кто сидел в баре. Полный комплект. Девочки, тянувшие коктейли, пара бухих мужичков, вполне солидные местные. Еще бы! Не наливайка какая-то! «Ты что-то говорил о том, что меня искали?» «Искали!» – буркнул Гоша и снова затих. «Лишнего сказал?» «Да». «Тогда продолжай. Сказал А, говори и Б». «И не подумаю». И он залил в себя пятую. «Гош, давай. Заяви мне, что я избранный, а ты мой ментор». «Ага, Лина твоя наложница!» – прогремел Гоша. «Ну, нет», – ответил я. «Не до такой степени. Хотя...» «А ну, цыц!» Он схватил меня за грудки, но я лишь улыбнулся, едва не рассмеявшись. Все стало чуточку понятнее. Только вот Гоша зазря злился. «Я же начал тебя расспрашивать подробнее о магии. А ты за 3 минуты уже 2 темы сменил». «Еще!» – проорал Гоша. Похоже, он начал раздражать местных, несмотря на то, что бармен преспокойно ему налил. «Послушай, мы близки к ответам, которые мне нужны на начальном этапе работы с Ефимычем. Если ты мне сейчас скажешь, пускай по пьяни, что эта работа сущий ад, я соскочу и буду тебе благодарен. И ничего не скажу самому Ефимычу». «Если бы ты и не сказал, он все равно прочитает твои мысли. Забыл, олух!» Выдохнул Гоша, а потом влил очередную стопку. «Хорошо. Нормальная работа на него. Но ты затронул такую тему...» «Да никакую, блядь, тему я не затронул!» Проорал Гоша. «Послушай-ка, уважаемый!» Подошел к нему один из местных. «Веди-ка себя потише, пока я тебя не вышвырнул отсюда!» «А ты попробуй!» Раздался голос. Судя по тому, куда повернулись и оба местных, один из которых стоял вплотную к Гоше, и сам Гоша, слова вырвались из моего рта.